Тюрьма, как это всегда бывает в местных отделениях военной полиции, находилась под землей, под приземистым кирпичным строением с стальной дверью, одиноко стоящим с другой стороны от клумбы с розами. Лейтон быстро провел к нему своих гостей. Дождь усилился, и всем пришлось поднять воротники и опустить лица, защищаясь от сырости. Подойдя к стальной двери, Лейтон нажал кнопку древнего звонка, и через мгновение дверь открылась. За ней оказался ярко освещенный коридор и стоявший в нем здоровенный главный сержант. Сержант отступил в сторону, освобождая дорогу. Внутри кирпичные стены были выложены глазурованной плиткой. Люминесцентные лампы прятались за толстыми металлическими решетками. Массивные стальные двери были оборудованы квадратными зарешеченными окошками верхней части. Справа имелся небольшой кабинет с развешанными на деревянной доске ключами. Большой письменный стол, нагроможденные друг на друга видеомагнитофоны, записывающие молочно-серые мелькающие картинки с 12 мониторов системы наблюдения. На экранах были видны 12 камер, 11 свободных, а в 12-й на койке под одеялом лежала скорченная фигура. «В Хилтоне все тихо», — усмехнулся Ричард. Лейтон кивнул. «Субботними вечерами здесь становится шумно и многолюдно, но сейчас Макгуайр у нас единственный постоялец». «Система видеонаблюдения создает определенные проблемы», — заметил Ричард. «Да, она все время выходит из строя», — ответил Лейтон. Он склонился к изображениям на экране мониторов, провел правой рукой в сторону и нащупал пальцем выключатель. Видеомагнитофоны перестали жужжать, с экранов исчез значок «Запись». «Ха, вот видите», — усмехнулся Лейтон, — «система очень ненадежная». «Потребуется не меньше пары часов, чтобы ее починить», — добавил сержант. У сержанта, широкоплечего гиганта, кожа была цвета кофе. Его форменный мундир был размером с палатку. Ричард и Харпер поместились бы в нем вдвоем. А может быть, хватило бы места и для Лейтона. Сержант представлял из себя идеальный образчик военного полицейского. «Сержант, к Макгуайру пришел гость», — многозначительным тоном произнес Лейтон. «Не обязательно регистрировать это в журнале». Ричард снял плащ и пиджак, аккуратно сложил их на стуле. Сержант снял с доски связку ключей и подошел к внутренней двери. Отпер ее и распахнул настежь. Ричард шагнул в дверь, сержант последовал за ним. Закрыл дверь за собой и запер ее. Указал на лестницу. «Вы первый!» Края кирпичных ступеней были стерты. Стены сверкали той же самой белой глазурью. Стальные перила были через каждые 12 дюймов прикреплены к стене толстыми болтами. Внизу еще одна запертая дверь. За ней коридор. Потом еще одна запертая дверь. Затем небольшая площадка с тремя запертыми дверями трех камер. Сержант отпер среднюю дверь. Щелкнул выключателем, и люминесцентная лампа, погудев, залила ярким белым светом помещение размером 40 футов на 20. Ближайшая к двери треть представляла собой что-то вроде предбанника. Остальное пространство было поделено на 4 камеры, отгороженные массивными стальными прутьями. Прутья были покрыты толстым слоем белой глянцевой краски. Каждая камера имела в ширину футов 10 и футов 12 в глубину. На стене напротив висели 4 видеокамеры наблюдения. 3 пустые камеры были отперты, 4-я была заперта. В ней находился Макгуайр. Разбуженный ярким светом, он уселся на кровати, щурясь и протирая глаза. «Эй, к тебе гость!» – окликнул его сержант. В углу предбанника у входной двери стояли 2 высоких деревянных табурета. Сержант взял тот, что ближе, и поставил его перед камерой Макгуайра. Вернулся и сел на второй. Не обращая внимания на табурет, Ричард остался стоять, сплетя руки за спиной, молча глядя сквозь решетку. Сбросив одеяло, Макгуайр опустил ноги на пол. Он был в желто-зеленой майке и желто-зеленых трусах. Настоящий великан! Больше 6 футов роста, больше 200 фунтов веса, возраст лет 35. Могучие мышцы, толстая шея, здоровенные руки, здоровенные ноги. Коротко остриженные редеющие волосы, маленькие глазки, на бицепсах татуировки. Ричард стоял совершенно неподвижно, молча уставившись на верзилу. «Кто ты такой, черт побери?» Наконец не выдержал Макгуайр. Его голос был под стать фигуре. Низкий, грудной. Ричард молчал. Эту тактику он отточил до совершенства еще полжизни назад. Стой совершенно неподвижно, не мигай, ничего не говори. Жди, пока твой визави перебирает все возможности. Ни друг, ни адвокат. В таком случае кто? Дождись, чтобы он начал беспокоиться. «Кто ты такой, черт побери?» — повторил Магуайр. Ричард отошел назад, подошел к сержанту и что-то шепнул ему на ухо. Тот удивленно поднял брови. «Вы уверены?» Ричард шепнул ему еще что-то. Гигант, кивнув, встал и протянул ему связку ключей. Вышел за дверь и запер ее за собой. Повесив ключи на дверную ручку, Ричард вернулся к камере Магуайра. Тот настороженно следил за ним через решетку. «Что тебе нужно?» «Я хочу, чтобы ты посмотрел на меня». «Что?» «Что ты видишь?» «Ничего», — буркнул Магуайр. «Ты слепой?» «Нет, я не слепой». «В таком случае ты лжец», — спокойно произнес Ричард. «Раз ты говоришь, что ничего не видишь». «Я вижу какого-то типа», — пробурчал Магуайр. «Ты видишь какого-то типа, который больше тебя размерами и который получил самые разнообразные специальные навыки, в то время как ты просиживал штаны, перебирая бумаги на своем дерьмовом складе». «Ну и что?» «А ничего. Просто прими это во внимание на будущее». «На какое еще будущее?» «Скоро ты все узнаешь», — успокоил его Ричард. «Что тебе нужно?» «Доказательства». «Доказательства чего?» «Того, насколько именно ты туп, кусок дерьма!» Магуайр прищурился. Его маленькие глазки совсем спрятались под складками лба. «Хе-хе, хорошо тебе говорить так, стоя в 6 футах за решеткой!» Ричард сделал шаг вперед. «Теперь я в 2 футах от решетки, а ты все равно тупой кусок дерьма!» Магуайр тоже шагнул вперед. Остановившись в футе от решетки, он схватился руками за прутья. Его взгляд налился злобой. Ричард сделал еще шаг. «А теперь я в футе от решетки, как и ты. А ты все равно тупой кусок дерьма». Правая рука Магуайра, оторвавшись от решетки, сжалась в кулак и стремительно распрямилась, словно поршень, целясь Ричарду в горло. Перехватив его руку за запястье, Ричард уклонился в сторону, пропуская кулак мимо, а затем резко перенес свой вес назад, увлекая Магуайра к решетке. Вывернув ему руку, Ричард шагнул влево, заламывая локтевой сустав. «Вот видишь, насколько ты туп! Я делаю еще один шаг, и у тебя сломана рука!» Магуайр учащенно дышал, стараясь совладать с болью. Презрительно усмехнувшись, Ричард выпустил его руку. Сверкнув глазами, Магуайр отдернул руку и покрутил плечом, проверяя, все ли цело. «Что тебе нужно?» — снова спросил он. «Хочешь, я топру камеру? Ключи вон там. Хочешь, я отопру камеру и еще больше уравняю наши шансы?» Глаза Магуайра превратились в узкие щелочки. «Да, отпирай, черт побери!» Ричард вернулся к наружной двери и снял с ручки связку ключей. Быстро нашел нужный. За свою жизнь ему пришлось иметь дело с таким количеством ключей от камер, что он смог бы найти нужный с закрытыми глазами. Вернувшись к камере, он отпер решетку, распахнул ее настежь. Магуайр стоял неподвижно. Ричард вернулся назад и повесил ключи на дверную ручку. Остался стоять лицом к двери, спиной к камере. «Садись», — сказал он. «Я оставил этот табурет для тебя». Ричард буквально ощутил, как Магуайр выходит из камеры. Услышал шаги босых ног по бетону. Шаги замерли. «Что тебе нужно?» — в который раз повторил Магуайр. Ричард продолжал стоять к нему спиной, напрягая все чувства, чтобы ощутить его приближение. Магуайр не двигался с места. «Задача очень сложная», — сказал Ричард. «Ты должен учесть несколько факторов». «Каких еще факторов?» — тупо переспросил Магуайр. «Фактор первый. Я лицо неофициальное, понятно?» «И что это значит?» «А ты сам подумай». «Понятия не имею». Ричард обернулся. «Это означает, что я не военный полицейский, не гражданский полицейский, вообще никто». «Ну и что?» «А то, что на меня нет никакой управы. Меня нельзя подвергнуть дисциплинарному взысканию, лишить пенсии и так далее. Ну и что? А то, что если после разговора со мной ты до конца жизни будешь ходить на костылях и пить через соломинку, мне никто ничего не сможет сделать, и здесь нет никаких свидетелей. Так что тебе нужно? Фактор второй. Что бы ни грозил сделать с тобой тот тип, я могу сделать гораздо хуже. Какой еще тип? Ричард усмехнулся. Магуайр стиснул кулаки, могучие бицепсы, широкие плечи. «А сейчас начинается самый тонкий момент», — продолжал Ричард. «Ты должен полностью сосредоточиться. Фактор третий. Если ты назовешь мне его фамилию, этот тип отправится до конца дней своих в одно место. Если ты назовешь его фамилию, он до тебя не доберется. Никогда, понятно?» «Какая еще фамилия? Что еще за тип?» «Тот, которому ты отстегивал половину прибыли». «Никакого такого типа не было». Ричард покачал головой. «Это мы уже прошли, хорошо? Нам известно, что такой человек существует. Так что не вынуждай меня стучать тебе головой по стене. Перейдем к главному». Магуайр напрягся, задышал часто, затем немного успокоился, расслабился, прищурился. «Так что думай хорошенько. Ты боишься, что если выдашь того типа, то попадешь в дерьмо. Но это не так. Наоборот, ты должен понять, что если ты его выдашь, то тебе больше ничего не будет угрожать до конца жизни, потому что этого типа разыскивают за кое-что похуже, чем хищение армейского имущества». «Что он натворил?» – спросил Магуайр. Ричард улыбнулся. «Жаль, что видеокамеры не передают звук. Этот человек существует. Лейтон должен был пуститься в пляс. ФБР подозревает его в убийстве 4 женщин. Если ты назовешь его фамилию, этого типа упрячут навсегда. И больше ни о чем его не будут спрашивать». Магуайр молчал, напряженно думая. «И еще два фактора», — добавил Ричард. «Если ты выложишь мне все прямо сейчас, я замолвлю за тебя словечко. Ко мне прислушаются, потому что в свое время я тоже служил в военной полиции. А полицейские помогают друг другу, верно? Я добьюсь для тебя некоторого послабления». Магуайр молчал. «Фактор последний», — тихо промолвил Ричард. «Ты должен понять, что рано или поздно все равно заговоришь. Это лишь вопрос времени. Выбор за тобой. Ты можешь сказать сейчас, а можешь через полчаса, когда я переломаю тебе руки и ноги и соберусь сломать спину». «Это очень страшный человек», — пробормотал Магуайр. Ричард кивнул. «Не сомневаюсь. Но ты должен правильно расставить приоритеты. То, что обещал сделать тот тип, это чисто теоретические угрозы. Все это где-то в будущем. И, как я уже говорил, этого не произойдет никогда. Но то, что обещаю сделать я, произойдет прямо сейчас. Вот здесь». «Ты ничего не сделаешь», — буркнул Магуайр. Развернувшись, Ричард поднял деревянный табурет, перевернул его и, взяв за две ножки, поднял на уровень груди. Крепко ухватился и расправил плечи. Набрал полную грудь воздуха и резко развел локти, вырывая ножки из перекладин. Перекладины с грохотом упали на пол. Перевернув табурет, Ричард схватил левой рукой его за сиденье, а правой выдернул ножку. Отшвырнул обломки, оставив ножку в руке. Кусок дерева длиной в ярд, размером и весом с бейсбольную биту. «Теперь твоя очередь!» Магуайр старался изо всех сил. Перевернув свой табурет, он ухватился за ножки. Бицепсы вздулись, искажая татуировки, однако все было тщетно. Магуайр так и остался стоять, сжимая в руках целый табурет. «А жаль», — произнес Ричард. «Я хотел уравнять наши шансы». «Этот человек служил в спецназе», — тяжело дыша произнес Магуайр. «Он принимал участие в операции «Буря в пустыне». Это очень страшный человек». «Неважно», — ответил Ричард. «Если он окажет сопротивление, ФБР его пристрелит, и на этом все закончится». Магуайр молчал. «Этот человек никогда не узнает, что его выдал именно ты», — продолжал Ричард. «Полиция подстроит все так, будто он сам где-то оставил улики». Магуайр продолжал молчать. Ричард помахал ножкой табурета. «Левую или правую?» «Что?» — недоуменно спросил Магуайр. «Какую руку сломать в первую очередь?» «Его зовут Лассаль Крюгер. Он полковник. командующий батальоном снабжения».